Одинокий П-8 на предельной высоте ночью пересек Финляндию и с приглушенными моторами спланировал вниз. Меня выбросили на парашюте в лесном массиве восточнее деревеньки Андерсби, не очень далеко от Упсалы. У меня были какие-то документы на имя какого-то шведа. А Саша получил от Пассонена швейцарский паспорт на имя Макса Ориоля. С моей фотографией, многочисленными штампами о пересечении границ и шведской постоянной визой. Саша должен был ждать моего сообщения, а затем подобрать меня на машине на лесной дороге у озера Растьен. Приземление потребовало от меня много усилий. Пришлось сдергивать зацепившийся парашют с сосны. Упаковав его в сумку, я благополучно утопил ее в озере, послав предварительно условный сигнал, что приземлился. Рация утонула вместе с парашютом после получения квитанции от центра. Углубился в лес и стал ждать утра в 8 километрах от места приземления. След старательно обработал кайенской смесью. Тем не менее, в лесу было тихо, самолеты над ним не крутились, видимо, выброска прошла чисто. Посмотрим. Около 9 утра послышался звук мотора. Черный Mercedes 500 прошел по лесной дороге и остановился у отметки лесничества, затем развернулся в обратную сторону. Двигатель не останавливает, все как условлено. Но расположился я далековато. Осторожно двинулся вперед, достав патрон в патронник Браунинга. Метров с 300 я в бинокль узнал Сашку. Увидев меня, он открыл дверь Мерса. Мы обменялись возле машины. «Садись за руль, я снял для тебя квартиру. И эта машина на твое имя. Я покажу. Осторожно, здесь левостороннее движение. Только переоденься, все в сумке. Но у меня свое». «Не надо, я взял то, что нужно. Здесь так одеваются люди твоего уровня». Я зашел в лес, чтобы случайные люди не увидели, и переоделся в костюм, который привез Сашка. Галстук-бабочка, клетчатый пиджак, неудобная рубашка со стоячим воротником, кепи. В кармане пиджака нашел документы. Чистая работа. Интересно, откуда у Пассона на эта фотография? Надо будет покопаться. Хотел закопать комбинезон, но подошел Сашка и забрал его. «Мне на работе пригодится. Я же бывший военный по легенде». И он засунул комбинезон отдельно к себе в сумку. Мы тронулись в сторону Упсалы. «Как живешь, Саша?» «Домой хочу. Очень скучаю и хочу в роту. Как там?» «У жены все в порядке. Сначала много плакала, пока весточку от тебя не получила. Кстати, зачем рисковал?» Отсылай письмо. «Командир, ну проехали. Для пользы дела. Поддержать хун. Сработало?» «Получается, что да. Рамсай поддержал доклад Пассонена. Вполне вероятно, что мы будем встречаться с обоими. Вот видишь, я чуточку лучше знаю, что ей требуется». Мерседес шел удивительно мягко и быстро. Сашка дважды предупреждал, чтобы я не нарушал скоростной режим. «Здесь за этим следят. Больше 90 не держи. Сейчас налево. В центр не езжай, так быстрее. Теперь сбрасывай скорость. На следующем повороте направо. Пропусти грузовик и направо. Теперь налево. Видишь городок? Сунвнерста называется. Вот карта, нам сюда. Запомнил?» «Да». «Сейчас направо до колонки и гаражей. Там направо. И приехали. Улица Свегваген, 15. Вот ключи от дома. Зайди сегодня же в Хергард и отметься. Ты же иностранец». «Понял. Какой язык они лучше понимают?» «Немецкий. Поворачивай. Видеться будем в ресторане в клубе. Стой, я выйду. Хвоста не было, я следил». «Я тоже. Вечером в ресторане клуба. Отправь сообщение, что я прибыл. Давай». Я пожал ему руку, он закрыл дверь, я тронулся к дому. Достал из багажника вещи, открыл калитку дома. Двухэтажный, довольно старый. Я пронес вещи к крыльцу, потом вернулся к машине и переставил ее на стоянку возле дома. Я уже обратил внимание, что так делают тут все. Машин не очень много, но они есть. Этот «Мерседес» довольно сильно выделялся своими большими размерами. Проверил комнаты на жучки, на всякий случай. Может быть, они и есть, но замаскированы хорошо. Сашка предупредил, чтобы напрасно оружие не таскал. Здесь оно под запретом, а иностранцы могут проверить. Посмотрел на карте, где находится Хергард. Недалеко, можно сходить пешком, но положение обязывает. Сел в машину и через 5 минут подал документы человеку в штатском, сидевшему за небольшим барьером. Тот равнодушно раскрыл паспорт. «Цель вашего приезда, господин Ориоль?» «Отдых. Хочу покататься по местным фьордам под парусом и присмотреться к местному яхт-клубу». «А говорите отдых. Так и пишем. Коммерция». «Ну, хорошо, уговорили». «Постоянно проживаете где?» «Шульц-штрассе 8, Тун, Швейцария. Владелец яхт-клуба. А вот моя визитная карточка». «Спасибо, не надо. Мне это не по карману, господин Ориоль. Благодарю за визит. Что поделаешь, кругом война. И только наши две страны, как острова в этом пламени. Желаю приятно использовать и провести время». Он слегка приподнялся за столом. «Благодарю вас, господин Свенсон. До свидания, господин Свенсон». Тем не менее, краем глаза я увидел, что он все-таки посмотрел, на чем я приехал. Я неспешным шагом вышел к машине. Ощущения наблюдения не было. Вернувшись в дом, я включил приемник в 14 часов, настроился на нужную волну и принял шифрограмму. Центр передавал Краузе, что клиент выехал к месту встречи. Ожидайте. В 3 часа позвонили в дверь. Пришла девушка, которая будет помогать по хозяйству и готовить еду. Она разогрела что-то на кухне и накрыла в столовой. Немного погремела посудой после обеда, пробежалась везде тряпкой, сделала книксон и убежала, получив на чай 500 крон. Вечером я забросил маленький Вальтер в кобуру под плечом, проверил, как я выгляжу в черном смокинге, надел шляпу и поехал в ресторан яхт-клуба. Надо стать завсегдатаем этого ресторанчика. У ресторана довольно много машин. Я припарковал свою, но в самом ресторане народу было не так и много. Саша сказал, за какие столики садиться, когда ехали в машине. Поэтому я отказался от приглашения медрод-отеля и показал рукой на свободный столик у окна, выходящего на фьорд. Сел так, чтобы видеть весь зал, но делал вид, что рассматриваю причалы клуба. Саша принес меню и показал рукой слова. Отправил и получил. И он принял заказ. Норвежская семга, лобстер, морской салат и белое вино. Кроме заказа, он принес пачку сигарет. Я вообще-то не курю, и Саша это знает. Но, видимо, придется отойти от правила. Поужинав, немного посидел у стойки, поболтал с барменом о клубе, смакуя чудесный старый Хеннесси. В дом попал как раз к сеансу связи. Центр передавал Краузе, что клиент прибыл, будет завтра в 18:30 в ресторане яхт-клуба. Расшифровал сообщение Саши, что у него все готово, я должен подойти к 19:00 и сесть за тот же столик. И условные сигналы об опасности.